Глубокий поиск. Кабина была рассчитана на одного человека, и сейчас в ней было слишком тесно. Акика сидела справа от Кондратьева на чехле ультразвукового локатора. Чтобы не мешать, она прижималась к стене, упираясь ногами в основание пульта. Конечно, ей было неудобно сидеть так, но кресло перед пультом — место водителя. Белову тоже было неудобно. Он сидел на корточках, под люком, и время от времени осторожно вытягивал затекшие ноги поочередно то правую, то левую. Вытягивая правую, он толкал Акика в спину, вздыхал и басом извинялся по-английски «Beg your pardon». Акика и Белов были стажерами. Океанологи-стажеры должны мириться с неудобствами в одноместных субмаринах океанской охраны. Если не считать вздохов Белова и привычного гула перегретого пара в реакторе, в кабине было тихо. Тесно, тихо и темно. Изредка о спектролит иллюминатора стукались креветки и испуганно выбрасывали облачка светящейся слизи. Это было похоже на маленькие бесшумные розовые взрывы, словно кто-то стрелял крошечными снарядами. При вспышках можно было видеть серьезное лицо Акико с блестящими глазами. Акико глядела на экран. Она с самого начала прижалась боком к стене и стала смотреть, хотя знала, что искать придется долго, может быть, всю ночь. Экран находился под иллюминатором в центре пульта, и чтобы видеть его, ей нужно было вытягивать шею. Но она глядела, не отрываясь, и молчала. Это был ее первый глубоководный поиск. Она была чемпионом по плаванию в вольном стиле. У нее были узкие бедра и широкие мужские плечи. Кондратьеву нравилось видеть ее, и ему хотелось под каким-нибудь предлогом включить свет. Например, чтобы в последний раз перед спуском осмотреть замок люка. Но Кондратьев не стал включать свет. Он и так помнил Акико. Тонкая и угловатая, как подросток, с широкими мужскими плечами, в полотняной куртке, с засученными рукавами и в широких коротких штанах. На экране возник жирный светлый сигнал. Плечо Акико прижалось к плечу Кондратьева. Он почувствовал, как она вытягивает шею, чтобы лучше разглядеть, что делается на экране. Он почувствовал это по запаху духов и, кроме того, ощутил едва заметный запах океанской воды. От Акико всегда пахло океанской водой, как-никак она проводила в воде 2/3 своего времени, не меньше. Кондратьев сказал: «Акулы, 400 метров». Сигнал задрожал, распался на мелкие пятна и исчез. Акико отодвинулась. Она еще не умела читать сигналы ультразвукового локатора. Белов умел, так как уже прошел годичную практику на Кунашире. Но он сидел позади и не видел экрана. Он сказал: «Акулы, мерзость!» Затем он пошевелился и пробасил: «Beg your pardon, Акико-сан». Говорить по-английски не было никакой необходимости, потому что Акико 5 лет училась в Хабаровске и прекрасно понимала по-русски. «Тебе не следовало так наедаться», — сердито сказал Кондратьев. «И не следовало пить. Ты ведь знаешь, что бывает». «Всего-навсего жареная утка на двоих», — сказал Белов. «И по 2 рюмки. Я не мог отказаться. Мы с ним 100 лет не виделись, и он улетает сегодня ночью. Он уже улетел, наверное. Всего по 2 рюмки. Неужели пахнет?» «Пахнет». «Это скверно», — подумал Белов. Он вытянул нижнюю губу, подул тихонько и потянул носом. «Я слышу только духи», — сказал он. «Дурак», — подумал Кондратьев. Акико виновато сказала: «Я не знала, что это так серьезно, я бы не душилась». «Духи не страшно», — сообщил Белов, — «даже приятно». «Зря я его взял», — подумал Кондратьев.